Глава 5. Агент Изабель Лакост дрожащими руками залезла в пластиковый мешок и осторожно извлекла из него орудие убийства. В мокрых, онемевших пальцах она держала наконечник стрелы. Остальные полицейские молча сидели в помещении, многие щурились, чтобы лучше разглядеть крохотный наконечник, предназначенный для того, чтобы убивать. «Мы нашли его вместе с другими в клубе», — сказала она, опустив наконечник по рядам. Она появилась сегодня рано утром, приехала сквозь дождь и темень из Монреаля, оставив мужа приглядывать за детьми. Агент Лакост любила тихую, спокойную кабинетную работу. Но сегодня ее кабинетом было холодное и безмолвное здание, в котором прежде размещалась школа. Инспектор Бувар вручил ей ключи, она пролезла под желтую полицейскую ленту, вытащила термос с кофе, бросила на пол саквояж с полицейским набором для обследования места преступления, включила свет и огляделась. Дощатые стены были увешаны колчанами, висевшими на крючках, когда-то давно предназначенных для маленьких курточек. В передней части комнаты по-прежнему главное место занимала доска, навечно приделанная к стене. Кто-то нарисовал на ней мишень и стрелка, соединенных дугой, под которой были написаны цифры. Агент Лакост не поленилась вечером полазать по интернету и потому сразу же узнала, что это иллюстрация к основам стрельбы из лука, учитывая ветер, расстояние и траекторию. Тем не менее, она вытащила камеру и сфотографировала рисунок, затем налила себе кофе и перерисовала диаграмму в свою записную книжку. Она была аккуратной женщиной. Потом, еще до прибытия других полицейских, получивших задание провести здесь обыск, она сделала кое-что, о чем было известно только ей одной. Вышла наружу и в слабом свете дождливого утра дошла до места, где была убита Джейн Нил. И она сказала мисс Нил, что старший инспектор Гамаш непременно отыщет того, кто сделал с ней это. Агент Изабель Лакост верила, что с другими нужно поступать так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. И она знала, что ей хотелось бы, чтобы и для нее кто-то сделал то же самое. После этого она вернулась в холодный клуб, уже приехали другие полицейские, и все вместе они принялись обыскивать помещение, снимать отпечатки пальцев, фотографировать, складывать вещдоки в пластиковые пакеты. А потом агент Лакост, роясь в ящике единственного оставшегося здесь письменного стола, нашла их. Гамаш держал наконечник на ладони, так как обычно держит гранату. Этот наконечник явно предназначался для охоты. Четыре лезвия сходились в острие. Теперь он своими глазами видел то, о чем говорилось на собрании в церкви. Этот наконечник словно горел желанием прорезать насквозь его ладонь. Выпущенный из лука со всей той силой, что накопилось за тысячи лет его совершенствования, такой наконечник наверняка прошьет насквозь человеческое тело. Удивительно, что в свое время изобрели огнестрельное оружие, когда уже существовало это, бесшумное и смертельное. Агент Лакост протерла мягким полотенцем темные волосы, с которых капала влага. Она стояла спиной к весело потрескивающему в камине огню, в первый раз за несколько часов ощущая тепло, вдыхая запах домашнего супа и хлеба и глядя, как наконечник убийцы передается из рук в руки. Клара и Мирна двигались в очереди вдоль фуршетного стола, держа в руках кружки с горячим гороховым супом и тарелки с теплыми булочками из пекарни. Перед ними Нелли накладывала еду в тарелки. «Я беру и для Уэйна», — зачем-то объяснила она. «Вон он там сидит, бедняга». «Я слышала, как он кашлял», — сказала Мирна. «Простудился?» «Не знаю, что-то у него в груди. Я впервые за несколько дней вышла из дома. Все при нем, да при нем, волнуюсь». А сегодня Уэйн сказал, что пойдет на собрание. Он ведь у мисс Нил и газон косил, и всякие работы по хозяйству для нее делал. Клара и Мирна проводили взглядом Нелли, которая понесла тарелку с горой еды к Уэйну, сутулившемуся за столиком. Она вытерла ему лоб, помогла встать на ноги, потом они вдвоем вышли из бистро. Нелли, озабоченная глава семейства, и Уэйн, покорный и довольный, что есть на кого опереться. Клара надеялась, что он поправится. «Ну и что ты думаешь о собрании?» — спросила Клара у Мирны, пока они продвигались вдоль стола. «Мне он понравился, этот инспектор Гамаш». «Мне тоже. Но вот как-то странно, чтобы Джейн убили охотничьей стрелой. Хотя, если подумать, все логично. Сейчас охотничий сезон. Но я согласна, у меня дрожь по телу от старой охотничьей стрелы. Жуть какая-то. Индейку? Давай. Сыра? Спросила Клара. Ломтик? Нет, пожалуй, мне ломтик чуть побольше. Когда ломтик превращается в кусище? Ну, если ты сама как кусище, то размер не имеет значения, сказала Мирна. Не забыть бы, в следующий раз лягу спать с кусищем английского сыра. Ты изменяешь Питеру? С едой? С едой я изменяю ему каждый день. С мармеладным мишкой, имя которого не назову. Вообще-то его зовут Рамон. С ним я чувствую себя совершенной. Нет, ты только посмотри. Клара показала на цветочную композицию на буфете. Я ее сегодня утром сделала, сказала Мирна, довольная тем, что Клара все же заметила. Клара все замечает, подумала Мирна, но ей хватает такта говорить только о хорошем. Я так и поняла. В ней что-нибудь есть? Посмотри и увидишь, с улыбкой сказала Мирна. Клара наклонилась над композицией из однолетней монарды, гелениума и кисточек для акриловых красок и увидела внутри пакет в оберточной бумаге. «Чувствую, что там шалфей и зубровка», — сказала Клара, вернувшись за столик. А она принялась разворачивать бумагу. «Это означает то, о чем я думаю». «Для обряда», — ответила Мирна. «Какая великолепная мысль!» Клара погладила Мирну по руке. «Из сада Джейн?» — спросила Рут, вдыхая терпкий, безошибочно узнаваемый запах шалфея и сладковатый аромат зубровки. «Шалфей, да, мы с Джейн собирали его в августе. А зубровку я взяла у Анри недели две назад, когда он косил траву. Она растет вокруг индейского камня». Рут передала их Бену, который взял растение, но с опаской. «Да ладно, они тебя не укусят». Рут выхватила у него засушенный букетик и помахала перед носом Бена. «Насколько мне помнится, тебя даже приглашали на обряд летнего солнцестояния». «Только в качестве человеческой жертвы», — откликнулся Бен. «Перестань, Бен, это несправедливо», — сказала Мирна. «Мы же говорили, что, возможно, это и не понадобится». «Это было забавно», — сказал Габри, заглатывая фаршированное яйцо. «Я облачился в сутану». Он понизил голос и огляделся, а вдруг священник и в самом деле войдет и захочет провести обряд. «Лучшего применения для сутаны не найдешь», — сказала Рут. «Спасибо», — слегка поклонился Габри. «Это был вовсе не комплимент. У тебя до обряда была традиционная сексуальная ориентация?» «Откровенно говоря, да», — Габри посмотрел на Бена. «И все получилось. Волшебство. Тебе определенно нужно сходить еще раз». «Это верно», — сказал Оливье. Он стоял за спиной у Габри и массировал ему шею. «Рут, а ты до обряда была женщиной?» «А ты?» «И ты говоришь, что это...» Гамаш держал наконечник острым концом к потолку. «Было найдено в незапертом ящике вместе с 12 другими такими же?» Он осмотрел наконечник с его четырьмя лезвиями, сходящимися в элегантное смертельное острие. «Это было идеальное, бесшумное орудие убийства». «Да, сэр», — ответила Лакост. Она твердо держалась своего места у огня. С этого места в отдельном зале бистро она видела дождь за стеклянными дверями, настоящий холодный ливень, хлещущий по стеклу. Ее руки, освободившиеся от орудия убийства, держали горячую кружку с супом и теплую булочку с ветчиной, растопленным сыром и несколькими листьями салата. Гамаш осторожно положил наконечник на раскрытую ладонь Бувуара. «Это можно надеть на любую стрелу?» «Что у вас на уме?» — спросил у шефа Бувуар. «В этом клубе полно спортивных стрел, верно?» Лакост кивнула с полным ртом. «Ну, с такими маленькими короткими наконечниками, похожими на пули». «Верно», — не переставая жевать, ответила Лакост. «Можно их снять, а такие наконечники надеть?» «Да», — ответила Лакост, с трудом проглатывая очередной кусок. «Скажи, пожалуйста», — улыбнулся Гамаш, — «откуда ты это знаешь?» «Прочитала в интернете вчера вечером. Наконечники делаются взаимозаменяемыми. Конечно, нужно уметь это делать, иначе изрежешь пальцы в клочья. Ну да, один можно снять, а другой надеть. Так задумано». «Даже на старые деревянные?» «Да. Я подозреваю, что эти охотничьи наконечники были сняты со старых деревянных стрел в клубе. Кто-то их снял и заменил на спортивные. Гамаш кивнул. Бен говорил им, что собирал старые деревянные стрелы у жителей деревни, которые отказывались от них ради более современных. Стрелы изначально имели охотничьи наконечники, и ему пришлось заменять их на спортивные. «Хорошо, передай их все в лабораторию». «Они уже отправлены», — сказала Лакост, садясь рядом с Николь. Та чуть-чуть отодвинула свой стул. «На какое время назначена встреча с нотариусом Стикли?» — спросил Гамаш у Николь. Ивет Николь прекрасно знала, что встреча назначена на 1:30, но увидела возможность продемонстрировать, что она хорошо слушала его маленькую лекцию. «Я забыла. Прошу прощения». «Ха!» — подумала она. «Он отвечает тем же, произнося в ответ одну из главных фраз. Она быстро перебрала в уме другие фразы, те, что вели к повышению по службе. Я забыла, прошу прощения, мне нужна помощь, и что там еще? Я не знаю». Старший инспектор Гамаш взглянул на нее с неприкрытой озабоченностью. «Понимаю, вы случайно не записали время?» Она подумала, не прибегнуть ли к последней фразе «мне нужна помощь», но опустила голову и покраснела, чувствуя, что попала в какую-то ловушку. Гамаш посмотрел в собственные записи. «Встреча в 1:30. Если повезет, то мы попадем в дом мисс Нил, когда разберемся с завещанием». Перед этим он позвонил своему старому приятелю и соученику, суперинтенденту Брэбёфу. Мишель Брэбёф опередил Гамаша по службе, получил должность, на которую претендовали они оба, но это никак не повлияло на их отношения. Гамаш уважал Брэбёфа, любил его. Суперинтендент посочувствовал Гамашу, но обещать ничего не смог. «Бога ради, Арман, ты же знаешь, как это работает. Нам просто страшно не повезло, что она нашла какого-то дремучего судью, который подписал предписание. Сомневаюсь, что мы найдем судью, который решится отменить решение коллеги». Гамашу требовалось одно из двух. Либо чтобы это было убийство, либо чтобы дом не отходил по завещанию Йоланди Фонтейн. Его телефон зазвонил, когда он обдумывал разговор с нотариусом. «Ви, алло?» Он встал и отошел в сторону, чтобы поговорить в менее шумной части комнаты. «Я думаю, обряд пройдет идеально», — сказала Клара и взяла кусочек хлеба, хотя не чувствовала голода. «Но у меня такое ощущение, что там должны быть одни женщины. И не обязательно близкие друзья Джейн, а любые женщины, которые захотят принять участие». «Черт побери», — сказал Питер, который бывал на обрядах летнего солнцестояния и находил их запутанными и очень странными. «И когда ты предлагаешь?» — спросила мирно у Клары. «Как насчет следующего воскресенья?» «Через неделю после смерти Джейн», — сказал Рут. Клара увидела семейство Йоланды в бистро и поняла, она должна что-то сказать. Собираясь с мыслями, она направилась к ним. В бистро воцарилась такая тишина, что старший инспектор Гамаш, закончив телефонный разговор, обратил на это внимание. Он на цыпочках обошел комнату и остановился у служебного входа. Оттуда он, оставаясь невидимым, мог видеть и слышать все, что происходит в зале. Работая полицейским, нужно уметь ходить на цыпочках. Тут он увидел, что у него за спиной терпеливо стоит официантка с мясным ассорти. «Это должно быть вкусно», — прошептала она. «Шварцвальдский окорок». «Спасибо», — он взял ломтик. «Йоланда», — сказала Клара, протягивая руку, — «я сочувствую вашей утрате. Ваша тетушка была замечательной женщиной». Йоланда пожала протянутую руку и быстро отпустила ее, надеясь произвести впечатление неизбывного горя. Из этого могло бы что-нибудь получиться, если бы аудитория не знала ширину ее эмоционального диапазона, не говоря уже о ее истинных отношениях с Джейн Нил. «Примите мои соболезнования», — продолжила Клара, чувствуя натянутость и искусственность своих слов. Йоланда склонила голову и поднесла бумажную салфетку к сухим глазам. «По крайней мере, мы сможем еще раз использовать эту салфетку», — проговорил Оливье, подойдя к Гамашу сзади. «Ну и штучка эта, Йоланда. Смотреть на нее нет сил. Сладкая?» Оливье держал поднос со слоеными пирожными, меренгами, дольками пирога и маленькими профитролями. Гамаш выбрал одно пирожное, обсыпанное голубикой. «Спасибо. Я официальный поставщик еды для этой катастрофы. Не могу понять, для чего это нужно Кларе. Она ведь знает, что Йоланда много лет говорила за ее спиной. Ужасная женщина. Гамаш, Оливье и официантка наблюдали за разворачивающейся в бистро сценой. «Мы с тетушкой были очень близки, вы все это знаете», — сказала Йоланда, глядя прямо в глаза Кларе и вроде бы веря каждому своему слову. «Я знаю, вас не огорчит, если я скажу, что, по нашему мнению, вы забрали ее у настоящей семьи. С кем бы я ни говорила, все со мной согласны. Что ж, вы, видимо, не понимали, что делаете». «Боже мой!» — прошептала Рут на ухо Габри. «Вот сейчас начнется». Питер ухватился за подлокотники своего кресла. Все его существо хотело вскочить и закричать на Йоланду. Но он знал, что Клара должна сделать это сама. Должна суметь постоять за себя. Он ждал ответа Клары. Все присутствующие ждали. Клара глубоко вздохнула и промолчала. «Я устрою похороны тетушки», — продолжала напирать Йоланда. «Вероятно, отпевание состоится в католической церкви в Сен-Реми. Это церковь святого Андрея». Йоланда протянула руку к мужу в поисках поддержки, но у того обе руки были заняты огромным сэндвичем, из которого его зубы выдавливали мясо с майонезом. Ее сын Бернар зевнул, продемонстрировав всем рот, наполненный полупрожеванным сэндвичем, и струйку майонеза, стекающую по небу. «Я, вероятно, дам объявление в газету, так что вы наверняка узнаете. Но, может быть, вы придумаете какую-нибудь надпись для надгробия? Только ничего эксцентричного. Моя тетушка этого не любила. В любом случае, подумайте и дайте мне знать». «Еще раз мои соболезнования». Направляясь поговорить с Йоландой, Клара знала, что это случится. Она знала, что Йоланда по какой-то непонятной причине всегда одерживает над ней верх. Это была одна из маленьких загадок ее жизни. Женщина, к которой она не питала ни малейшего уважения, всегда клала ее на лопатки. Клара думала, что сегодня готова дать ей отпор. Она даже лелеяла надежду, что на сей раз все будет иначе. Но, конечно, ничего такого не случилось. На многие годы Клара запомнит, каково ей было стоять там. Снова чувствовать себя маленькой, уродливой девочкой на школьном дворе, нелюбимой и непривлекательной, плоскостопной, неуклюжей, медлительной, вызывающей насмешку. Девочкой, которая смеялась там, где не полагалось смеяться, и верила всяким небылицам. Девочкой, которой отчаянно хотелось, чтобы кто-нибудь, кто угодно ее полюбил. Дура, дура, дура. Вежливое внимание и рука, сжатая в кулак под партой. Она хотела убежать к Джейн, которая умела утешать. Та обняла бы ее полными и добрыми руками и произнесла волшебные слова «ну-ну-ну-ну». Рут Зардо тоже запомнит это мгновение и переложит его на стихи. Они будут опубликованы в ее следующем сборнике под названием «У меня все отлично». «Ты была мотыльком, что коснулся моей щеки в темноте. Я убила тебя, не зная, что ты всего лишь мотылек, и у тебя нет жала». Но больше всего Клара запомнит ядовитый смех Андре, звеневший у нее в ушах, когда она молча направлялась назад к своему такому далекому столику. Смех, который издает жестокий ребенок, видя страдания живого существа. Это был знакомый звук. «Кто звонил?» — спросил Бувуар, когда Гамаш вернулся на свое место. Бувуар не догадывался, что отсутствие босса объяснялось отнюдь не зовом природы. «Доктор Харрис. Я не знал, что она живет здесь неподалеку, в деревне Клекхорнхолд. Она сказала, что привезет отчет по пути домой, часов в 5. Я послал людей оборудовать оперативный штаб, а других в лес на поиски. Мне кажется, что стрела может быть в 3 местах. Либо она застряла в земле среди зарослей, либо ее подобрал убийца и, скорее всего, уничтожил, либо, в лучшем случае, она среди стрел, что Лакост нашла в клубе». «Согласен». Помимо того, Бувар отправил людей поговорить с Гасом Хеннесси и Клодом Лапьером о происшествии с птичьим пометом. Филиппа Крофта он собирался допросить сам. Потом он присоединился к Гамашу на улице, и они пошли рядом по деревенскому лугу, каждый под своим зонтом. «Жуткая погода», — сказал Бувуар, и, подняв воротник куртки, передернул плечами. «Обещают дожди и понижение температуры», — машинально подхватил Гамаш и неожиданно понял, что жители деревни уже обосновались в его голове. или, по крайней мере, их нескончаемые разговоры о погоде.